Последним новым лицом стала красивая молодая девушка, назвавшаяся Жанной. Рулер представили, как подругу Артурии из Франции. Она вошла вместе с Широ, произведя хорошее впечатление, скромно присев за стол и не привлекая к себе внимания, пока творилась маленькая вакханалия. По ее виду было понятно, что она хочет обсудить важные вопросы, но присутствие непричастного человека ей мешало. И лишь дождавшись ухода Тайги и сестер, она заговорила. «Теперь мы можем обсудить войну», ее голос был несколько недоволен, но она сохраняла привычную вежливость. Пока Шира разбирался с состоянием телевизора, немного пострадавшего в ходе попыток переключить канал на этой коробке с трубадурами в исполнении Мордрит, за столом остались лишь примархи. Феникс сидел с прикрытыми глазами, направив все умственные возможности на обработку огромного массива информации. Он и до этого занимался анализом, просто вынеся его на край сознания. Эффективность не слишком упала, а он мог реагировать на внешний мир. Услышав вопрос святой, он направил на нее свой взгляд, что слегка мерцал искрами психической силы. Сангвини же решил промолчать, прекрасно осознавая, что его брат лучше осведомлен. «Нам есть что обсуждать». Ясный голос примарха вдруг изменился. Ранее он хранил в себе мягкость и веселье, пока тот общался со всеми, но теперь не нес былой теплоты. Источаемый глазами, холодный свет пронизывал душу Жанны, заставив поежиться. «Разумеется, осквернение Грааля – серьезная проблема, а сейчас мы сидим без дела». Хаэм, внимательно посмотрев на девушку, Фулгрим немного выждал перед ответом. «Один из моих сынов следит за городом через сеть камер видеонаблюдения, а император сообщит, как только обнаружит следы присутствия Сакуры. Нет смысла гоняться за тенями, нас не так много, чтобы прочесать каждый угол. Может и так, но тебе следует восстановить силы, жрица. Быть мастером примарха не так просто. Брат должен быть в состоянии использовать все свои возможности». Подперев подбородок тыльной стороной ладони, Фулгрим выжидающе смотрел на рулер, пока та обдумывала ответ. «Ладно, как скажете». Не придумав аргументов, девушка отвела взгляд. «И еще, вы можете рассказать, почему ваши сыновья так неприязненно относятся ко мне, да и вы тоже». После этих слов примарх хмыкнул. «Ты Жанна де Арк, святая дева и последовательница христианской церкви. Это так, но я все еще не понимаю. Все мы привыкли смотреть на жрецов, как на врагов». Видя на лице девушки удивление и недоумение, Фулгрим дал более развернутый ответ. «Религии и предрассудки мы выжигали их огнем, освобождая людей от тьмы невежества. Их мнимые боги не помогли им, лишь ослепили и не дали увидеть истину. Погубили их будущее. Как же ужасно!» Страх поднялся из глубин ярких александритовых глаз, отразившись в единственном зрячем глазу примарха, чей темный пурпур продолжал мерцать. «Вы хочешь устроить мне проповедь?» Легкая насмешка возникла на лице фениксийца, когда он прервал Жанну. «Не трудись. Да, на моих руках много крови, в том числе кровь невинных, но ты не услышишь раскаяния. Альтернатива была в разы хуже. А если ты хотела поведать о Господе? Ха, лживые боги меня не прельщают. Господь не лжив. Возможно, мне не интересно, существует Яхве в этом мире или нет. Я слишком много раз видел, чем может обернуться тирания жрецов. Истина же лишь одна. И какова же она?» Все сильнее хмурясь, святая продолжала сохранять хоть какое-то спокойствие. Она не злилась, но ей было печально смотреть на заблудшую душу, не принимающую Бога и не раскаивающуюся в грехах. «Боги действительно существуют, я лично узрел их величие». Тоном выделив последнее слово, Фулгрим понизил голос, намереваясь поставить точку в этой бессмысленной беседе. «Но им не нужно молиться, их нужно низвергнуть». Феникс отвернулся, дав понять, что разговор окончен. Однако, девушка не стала замолкать. «У меня последний вопрос». Твердость во взгляде последовательницы христианства вернула интерес, и Фулгрим все же посмотрел на светловолосую. «Как вы собираетесь поступить с той девушкой? Как должно?» Вмешавшись в разговор, Широ дал ответ на вопрос. Третий слышал в его голосе нечто, что заставило его внимательно вглядеться в юношу. Немое мгновение прервалось от того, что платиноволосый хмыкнул с серьезным лицом. Он разглядел в Эми то, что могло позволить ему перестать называться мальчишкой. Решимость. Она была подлинной, никак не напускной. Обмануть взор примарха было невозможно, и тот кивнул своему ученику. Широ был прав, они поступят, как должно. Дискуссия окончилась, не оставив недосказанности, а вскоре вернулась троица. Фуджимура была уже не в кондиции, вынуждая Артурию временами удерживать себя от падения. Мардрит несла весьма крупные пакеты, что звенели от ударов стекла. Слабого пива больше не было, только серьезные напитки. Сходу сев за стол и откупорив бутылку с дубового цвета жидкостью, Мардрит приложилась к горлышку. Арти не желала уступать дочери, поддавшись духу соперничества, и открыла бутылку с уже прозрачной жидкостью. Чуткий нюх примархов учуял резкий запах крепкого алкоголя, давая понять, что градус повысился. Воительницы пили без остановки, пока не оставили пустые емкости, ведь их возможности позволяли подобное. Они закончили одновременно и почти сразу приступили к новой порции. Тайга, что смотрела на это выпучив глаза, не слишком активно попивала из жестяной банки, одной из нескольких, что она прикупила для себя. Ей просто было интересно, когда уже эти сестры упадут от опьянения. Они были лишь слегка выпившими, хотя влили в себя столько, сколько хватит для смертельного алкогольного отравления. Расфокусированное сознание не придавало особого значения этому факту, сочтя иностранок за умелых выпивох. Соревнование возобновилось с новой силой, бутылки опустошались в один присест. Многие литры огненной воды исчезали в недрах желудков златовласых, пока они упрямо продолжали сражаться. Фулгрим и Сангвини тихонько сидели рядом с членами семейства Пендрагон, с проявившимся интересом. Все же тела героических духов были весьма крепкими и могли выдержать большое количество токсинов и быстро усвоить не менее большое количество жидкости. Сами братья и не думали присоединяться, ведь их тела перебороли бы яд быстрее, чем они физически могли пить. Тут нужен был чистый прометий или мьет, но последнее было бы опасно. Простой человек почувствует головокружение от одних испарений, благо достать пойло космических волков было невозможно. Разве что, попросить отца примархов его синтезировать. Перерыв. Да, крылатый, перерыв. С этими словами Мардрит было объявлено временное перемирие. Карты. Тайга, едва сумев вспомнить, где припрятала набор для покера, прокричала это, триумфально показывая чемоданчик сонным. И вот теперь, все, кто был в гостиной, играли в покер. Жанна и Шира не смогла остаться в стороне, хоть и противились всеми силами. Они была против азартных игр, но пьяные баб утонченные дамы не оставили им выбора. Так все и пришло к этому моменту. Фуджимура уже лучше понимала происходящее, ведь была достаточно крепкой, хотя, ее усердные попытки сохранять непроницаемое лицо имели очевидный результат. Артурия и Мардрит все же достигли грани, где даже героические духи не выдержали и действительно опьянели. Их щеки раскраснелись, а взгляд так и норовил расфокусироваться. Скорее всего, им станет стыдно, когда они протрезвеют, но пока подобного не наблюдалось. «У меня Кари». Младшая Пендрагон обрушила карты на стол, с громким выкриком. «Это Сет». В противовес ей, Сангвини был спокоен и все еще вынужден приглядывать за девушкой. «Я сказала Кари». С капризным видом, девушка начала не сильно тянуть примарх за щеку. «Уж ты, крылатый, у тебя такая нежная кожа». Теперь же, Мардрит уже гладила ангела по щекам с глуповатой улыбкой. «Ай!» Щелбан пресек посягательство на лицо сына императора, пока тот пытался понять, почему терпит этот цирк. Он мог бы более жестко отреагировать, но просто не хотел. Мардрит не имела никаких дурных намерений, будучи представителем очень редкой части людей, тех, что были по-настоящему искренними. Она не была лицемерна, от слова совсем. Когда ей радостно, она смеется, когда она недовольна, прямо высказывает все, совершенно не таясь. Видимо, это место так влияет на него, заставляя временно забыть о том, кто он. Здесь он словно не был примархом с колоссальным грузом ответственности на плечах. Здесь он просто крылатый. Фулгрим чуть улыбался, пока наблюдал за братом, прекрасно видя, сколь нова для него непринужденная обстановка этого дома. Артурия, заметив улыбку на лице своего друга, с интересом всмотрелась в него. Ее рука, ведомая хмельным умом, легла на щеку фениксийца, начав гладить. Услышав свою дочь, ей самой захотелось как следует изучить этот вопрос. Пусть она уже однажды касалась лица Платиноволосого, но не обратила особого внимания на ощущения от его кожи, шелковистая. С поистине детской непосредственностью, Арти аккуратно гладила Фулгрима по щеке, не уподобляясь дочери в ее пусть будет темпераментности. «Ха-ха!» Фулгрим лишь посмеялся от невинных шалостей, но в долгу не остался. «У тебя тоже мягкие щечки». Не сильно растянув гладкую кожу, Фулгрим легко улыбался, смотря на запыхтевшую девушку. «У тебя мягче». Арти слегка надула губы, осознавая, что проиграла в этом состязании, хотя никто его и не объявлял. Ху-ху. Фуджимура хитро улыбалась, смотря на донельзя милые деяния. У нее зародились интереснейшие планы, которые нужно было реализовать немедленно, и в этом ей помогала сама судьба. Street Flash. По неизвестной причине, Тайге показалось, что у этой фразы должно быть продолжение, где фигурирует слово «свитер». Чего только хмель в голову не поместит. Все тут же посмотрели на ее карты, осознавая возможную ошибку ее нетрезвого разума, однако, таковой не случилось. 5 карт, от десятки треф до туза, лежали перед ней и не предвещали ничего хорошего, ведь игра велась на желание. Лисья ухмылка появилась на лице тигра, заставив Широ поежиться. Тайга точно учудит что-то, особенно сейчас. Так все, кто сидят парами, начинают играть в команде. Игроки переглянулись, осознав, что пары за столом было всего 3. И для того, чтобы лучше это сделать, они должны сидеть друг у друга на коленях. Фуджине, мне ничего не видно. Юный Мия чувствовал сильную моральную усталость. У него начала зарождаться мысль сбежать в сарай, чтобы покопаться в старой технике. Такой тихой и родной. Ниной, Широ, это необходимая жертва. Юноша даже знать не хотел, о чем идет речь. Сделаем их, крылатый. Мордрит демонстрировала весьма большое рвение, вызывая усталый вздох Сангвине. И зачем я согласился? Как сказал Фулгрим, видя намерение отказать, карточный долг, дело чести, это ни капли не убеждало, но что-то подсказывало ангелу, что братец найдет способ заставить его продолжать. Он всегда бы изобретателен. Я не тяжелая, не говори ерунды, Арти, ты словно альбийский шелк. Мягко улыбаясь, наверное, с самого начала партии, Фулгрим пребывал в очень благодушном настроении, а легкое смущение Артурии его только веселило. Теперь одна Жанна сидела по-обычному, в то время, как остальные разделились на команды. Широ, который не превышал ростом своего опекуна, был вынужден наклоняться в бок, чтобы увидеть происходящее. А уж гиперактивность Фуджимуры пела похоронный марш его коленям, что уже начинали неметь. Впрочем, ему еще повезло. То, как в Японии предпочитали сидеть за столом, было непривычно Сангвинию, хоть и не вызывало дискомфорта, ввиду его физиологии. Однако, если прибавить к этому сидящую у него на коленях Мордрит, так и норовившую попрыгать или повертеться, вот уж действительно испытание достойное примарха, хотя скорее его выдержки. И только третья пара не демонстрировала никакого дискомфорта, мирно сидя вместе. Артурия была очень спокойной, а разница в росте позволяла Фулгриму все ясно видеть. Положив подбородок на светловолосую макушку, фениксиец вглядывался в попавшуюся комбинацию карт и проводил подсчеты. Если уж они теперь команда, значит, нужно перестать поддаваться. Математические расчеты позволят получить немалое преимущество в игре. А покрасневшие ушки смущенной Артурии делали происходящее еще забавнее, особенно ее попытки сохранить невозмутимый вид. Просто умилительно. Жанна, наблюдая со стороны, не могла унять противоречивые мысли. Этот примарх совсем недавно признался, что проливал кровь многих людей и не испытывал скорби от этого, а теперь улыбался, как ни в чем не бывало. Вспоминая слова Широ, сказанные пару часов назад, она не могла не согласиться с ними. «Господи, прости, куда я попала? Точно дурдом». Глава 43. «Ты мухлюешь». Пронзительный возглас разнесся по гостиной. «Меня раскусили». Раздражающе улыбаясь, Фулгрим говорил наигранно трагичным тоном, выдавая в себе задатки непревзойденного актера. На самом деле, никакого обмана не было. Причиной почти постоянных поражений Мордрит была ее импульсивность и неспособность держать лицо. Сангвини почти не участвовал в игре, просто ожидая, когда ему дадут встать, потому никто не мог противостоять третьему. В доказательство, перед ним и Артурией скопилась немаленькая стопка условной валюты, пока у всех остальных были лишь небольшие накопления, а меньше всех было ну. Тут ответ очевиден. Девушка недовольно щурилась, в очередной тщетной попытке прожечь примарха взглядом. Тот не реагировал, лишь продолжал улыбиться. Артурия на его коленях уже не особенно следила за окружением, ощущая, как те непомерные количества огненной воды наконец отступили. Однако, ее разум все еще был не слишком сосредоточен, ведь с уходом опьянения пришли его последствия. Чуть стреляющие виски доставляли неудобства, а глаза сами собой закрывались. Фениксиец, заметивший изменения в своей подруге, пригладил ее волосы, отчего воительница перевела туманный взор на него. Сонно моргая, она без слов поняла, что хотел сказать Фулгрим, и кивнула, однако, Предпринятая попытка встать не увенчалась успехом, и ее ноги подкосились. Слегка придержав свою подругу, Платиноволосый решил, что сама она не дойдет. Это было странно, ведь ее дочь не подавала признаков недомогания, и это при том, что хмель уже почти выветрился из ее буйной головы. Мордрит, видя, как ее в очередной раз игнорируют, повернулась и посмотрела на Сангвине. Ангел, уже уставший терпеть непоседливую ношу, ответил ей безразличным взглядом. Индифферентное лицо девятого обрело более заинтересованный вид, только когда младшая Пендрагон прошептала ему одно слово – уговор. Хитро ухмыляясь, девушка напомнила ему об обещании. Великий ангел потратил всего секунду на раздумья и поднял взор к брату. Тот, слыша, что сказала Мордрит, уже приготовился к побегу, прекрасно видя желание брата исполнить свою клятву даже излишне рьяное. Время замерло в восприятии сыновей императора, и они обдумали сотни вариантов развития событий с различными переменными. Первой начала действовать Мордрит, заметив проявившееся напряжение в третьем. Она рванула в сторону, но не к добыче. Вместо поимки неуловимого фениксийца, она предпочла оказать поддержку артиллерийским огнем. Всего за миг преодолев расстояние, она схватила ближайший увесистый предмет, что попался под руку. Им оказался тостер. Невинный прибор верно служил хозяину кухни, не раз поджаривая хлеб на завтрак, но был бесчеловечно использован, как оружие. На высокой скорости Сангвини начал движение, стоило только его ногам освободиться. Слегка смазавшись, его фигура взлетела над столом, двигаясь точно по направлению к брату, что заслужил некоторых репараций. Ангел еще придумывал, каких именно, но сперва третьего стоит поймать. Фулгрим смотрел на двух своих оппонентов и искал наиболее оптимальный маршрут для побега. Два объекта, один примарх и одна единица архиатиха, направлялись к нему, стремительно сокращая расстояние. Его разум вскипел от напряжения, все же найдя путь к побегу. Противники не скооперировались в должной мере, пожертвовав планировкой в угоду скорости, и это их ошибка. Рука Фулгрима, в данный миг, лежала на столе, рядом с высоким башенками из фишек. Одна из них оказалась между пальцами Феникса и тут же покинула их, набрав невообразимую скорость. Слабое воздействие телекинеза превратило ее в смертоносное оружие, придавая существенное ускорение. Отскочив от потолка под нужным углом, она продолжила свой полет по идеально рассчитанной траектории и угодила в тостер. С металлическим лязгом, артефакт темной эры технологии обзавелся вмятиной на корпусе и сменил направление. Теперь он был направлен не в голову Фулгрима, но в место, в котором окажется колено брата. Сама фишка не пережила столкновения, расколовшись и медленно опадая на пол, погибнув героической смертью. Жанна, что едва успевала следить за неожиданным противостоянием, потеряла дар речи, видя, что схватка была закончена менее чем за одну секунду. Когда Фулгрим отправил снаряд по непонятной траектории, он и сам пришел в движение. Подхватив на руки Артурию, он сделал рывок спиной в сторону выхода. Ничуть не уступая в скорости брату, Платиноволосый не позволил ему сократить расстояние. А через несколько долей секунды, металлический прибор угодил в ногу Сангвине, чем нарушил ритм и сбил его с намеченной схемы движения. Даже примарху теперь не успеть исправить положение тела, тем более пребывая в смертной форме. Итогом был разгром противников. Сангвини потерял ценнейшие мгновения, и ему оставалось лишь смотреть, как его брат скрывается в дверном проеме, а Мордрит ойкнула, когда еще одна фишка прилетела ей прямо в глаз, врезавшись плоской стороной. Девятый, пусть и не слишком удачно приземлился, сразу выровнялся и посмотрел вслед Фулгриму. Он их переиграл и получил фору. Теперь его не догонишь, даже с помощью Мордрит. Так он освоил телекинез. Краем глаза ангел заметил помятый тостер, что только сейчас упал. Видя реликвию древности в столь плачевном состоянии, он почти слышал ругань на бинарном. Слуги амнистии точно вышли бы из себя. Платиноволосый аккуратно посадил Артурию на крыльцо, видя, что она едва не засыпает. Пусть этому можно было не придавать значения, но столь разительная разница в реакции на спиртное заставлял задуматься. Мордрит вполне хорошо себя чувствовала, чему ее мать не уподобилась. Арти уже начала мерно дышать, наконец унесясь во сны, все еще пребывая в сидячем положении. Примарх не мог позволить ей упасть на жесткий пол, потому уложил себе на колено. Смотря на мирное лицо девушки, что забавно сопело, Фулгрим никак не оставлял мысли о ее реакции на интоксикацию. Тела героических духов лишь имитируют плоть, потому не могут в полной мере уподобляться живым организмам. Примарх не знал абсолютно всех нюансов, однако, основываясь на примере дочери, Арти вообще не должна испытывать симптомы похмелья. Их переносимость примерно равна, тем не менее, было что-то приносящее отличие. Уже привычным движением гладя мягкие волосы Артурии, Фулгрим решил попытаться узнать больше, всмотревшись в ее сущность. Психическая сила примарха проявилась в реальном мире, окутывая его глаза и позволила заглянуть в глубины души девушки. Взор, способный зреть огонь душ, наткнулся на тихое золотистое свечение. Ее свет был приятен на вид, подобно святой силе меча обещанной победы или Калибурна, но было что-то инородное, что-то, чего не должно быть в недрах ее духа. Слегка напрягаясь, фениксиец всмотрелся еще глубже, наконец распознав возможный источник изменений. Психическая сила, эфирная энергия, имеющая четкое отличие от той, что хранят жители этого мира. Это были эманации психической мощи Фулгрима. Малые их ручейки протекали через сущность королевы, формируя пока неизвестные процессы. «Как такое возможно?» – шептал в сильной задумчивости примарх, пока вспоминал все, что происходило между ними. Каждая секунда их общения проносилась в разуме примарха. Первая их встреча, когда Арти была до боли подозрительна. Их первый разговор под лунным светом и последующий танец. Момент, когда Фулгрим едва не заставлял ее вновь вытащить меч из камня и примириться с прошлым. Каждая их беседа, каждое слово, движение или улыбка, память примарха навеки запечатлела это, не оставляя возможности забыть. Непрошенная улыбка возникла на губах фениксийца, от столь быстрого, но яркого знакомства. Однако, понять все еще не удавалось, потому он пошел от противного. Он и ранее замечал некоторые странности с Артурией, когда приметил повышение ее физических характеристик или когда она восполняла прану, несмотря на несовершенство связи с мастером. Сам Фулгрим заметил это и с собой, повышение характеристик и снижение затрат на поддержание его существования. Последнее произошло совсем недавно и, как можно понять сейчас, было сопряжено с частичным пробуждением его психической силы. Его душа постепенно возрождала тело, даже в обход разума, и в данный момент он обладал телом из плоти и крови. Возможно ли то, что он каким-то образом повлиял и на Артурию? Если так и есть, то чем именно? Обдумывая это, Фулгрима пронзило осознание. Чай, она излишне сильно любила напиток, что готовил Фулгрим. Это даже немного походило на зависимость, но понять что-либо было невозможно, за неимением зацепок. Теперь они есть. Я неосознанно напитывал чай своей психической энергией, давая ей неизвестную установку. Странно. Одно дело, когда в порыве ярости сила империев просачивалась, но как с ней связан чай? Это ведь просто кипяченая вода с высушенными листьями растений. Так, новое осознание настигло его, едва он отошел от первого. Фулгрим вскинул голову, ведь испытал подлинное удивление. Арти на его коленях чуть громче засопела, видимо от того, что он слегка потревожил ее сон. Быстро успокоившись, мужчина продолжил нежно гладить Артурию по голове, пока сам пребывал в раздумьях. Вода. Он даровал воду. Он Фулгрим, названный в честь пурпурного бога из мифов Кимоса, и, похоже, это проявилось в его психических силах. Нет, здесь было нечто большее, нечто концептуальное. Вот оно как. Все это время моим небесным фантазмом было это. Разум примарха погрузился в глубокие думы, пытаясь осознать то, как Грааль интерпретировал его историю и какие возможности даровал. Кристаллизованное чудо вступило в синергию с его психическим естеством, породив это. Как забавно, а ведь Ирин и Шира также демонстрировали более стремительное восстановление. Его бывший мастер могла быстро избавиться от последствий перенапряжения магических цепей, чему сама удивлялась. В таком случае, отец и Сангвини также должны были чувствовать воздействие, или нет? Видя то, насколько слабым был поток эфира в душе королевы, Фулгрим посчитал его слишком малым для ощутимого эффекта на примарха и самого императора. Последний, даже если заметил, не озвучил вслух, а братец вообще не имел опыта в столь тонких манипуляциях. Получается, девушка на его коленях – единственная, кому он даровал достаточно воды. Фениксиец делал это неосознанно, но сила небесного фантазма не может быть столь мала, иначе была бы бесполезна. Значит, тихий свет луны был едва виден, ведь близилась самая темная фаза цикла, но, даже так, он ясно освещал мирное лицо Артурии. Ее белая кожа светилась в сиянии спутника Тиры, что сопровождал колыбель человечества бесчисленные века. Вновь улыбнувшись виду, Фулгрим продолжил думать, не нарушая тишины. Неизвестно, как долго примарх молчал, но, в один миг, он пришел в движение. Аккуратно передвинув Артурию, он встал и направился на кухню. Встретив там недовольную Мордрит, Феникс не обратил на нее особого внимания, не желая терять время. Младшая силилась возобновить погоню, но ее придержал великий ангел. Сангвини видел задумчивость брата и откинул беспечность. Фулгрим был не настроен на ребячество. Примарх довольно быстро вернулся, увидев ту же картину, что была в момент его ухода. Впрочем, нет, разница присутствовала. Арти слегка хмурила лицо и будто пыталась найти потерянное, слабо двигая кистями в поисках. С мягкой улыбкой, Фулгрим поставил поднос на крыльцо и сам присел, снова положил голову Златовласой себе на колено. Она тут же успокоилась, вновь начав улыбаться сквозь сон. Сменив выражение на сосредоточенное, Платиноволосый взял наполненную чашку и всмотрелся в нее. Сработает ли его псайкерская природа, сопряженная с дарами Грааля, породила нечто новое? Неизвестно, где заканчивалось одно и начиналось другое, но значение имел лишь результат. С силой прокусив кожу на пальце, примарх немедля сжал его, дабы получить то, что должно хранить в себе саму эссенцию его духа. Ярко-алая капля крови медленно падала, приближаясь к багровой поверхности напитка. Переливаясь лунным светом, она мерцала и в своем собственном, особенно в психическом восприятии. Рана зажила быстрее, чем упала кровь, не оставив и следа на бледной коже. Ровная рябь разнеслась к стенкам керамического изделия, быстро затухая. Стоило этому произойти, как Фулгрим ощутил нечто. Его сознательное намерение и четкий эмоциональный посыл сделали свое дело, и теперь он чувствовал незримые изменения в этой простой чашке чай. Капля крови растворилась в ней, преобразовывалась в сияющие нити, что проявились даже в реальности. Всего несколько мгновений сияние освещало пространство, но теперь Феникс окончательно уверился. Он даровал ей воду. «Арти, Арти, проснись!» Осторожно потревожив сон, Фулгрим тихо звал девушку и слегка тряс ее за плечо. Фулгрим, я уснула!» Сонно потирая глазки, Артурия еще не до конца пришла в себя, походя на заспанного котенка. Хотя, скорее львенка, с ее неизменной царственной манерой держать себя. Не стоило так налегать. «Да, наверное, но Мордрит не оставила мне выбора». В попытке оправдаться, девушка вскинула кулак и только сейчас заметила, что лежит на колене примарха. Слегка зарумянившиеся щеки выдали ее смущение, но она не спешила покидать свое место. Легкие поглаживания мужчины очень успокаивали и дарили тепло, ставшее уже привычным. Вдруг нос уловил манящий запах, а изумрудные глаза наткнулись на исходящую паром чашку. С некоторой неохотой Арти поднялась и взяла ее в руки, ведь Фулгрим, очевидно, приготовил чай для нее. С видимым наслаждением вдохнув аромат, она сделала глоток, сразу ощутив разницу. «Что ты добавил?» Она с интересом смотрела на примарха, что отвечал внимательным взглядом. «Так вкусно! Всего лишь капельку заботы!» Фулгрим улыбался, а его глаза на миг вспыхнули. Он ясно видел, как танцующие белые искры поднимались от тела девушки, освещая ее нематериальным светом. Сама она не могла их узреть, ведь не обладала псайкерским восприятием, и ей бы помешали прикрытые веки. Медлительные процессы в ее душе приобрели многобольшую интенсивность. Пусть неизвестно, сколько это займет, но вскоре все закончится. Арти не чувствовала чего-либо подозрительного, лишь улучшение самочувствия и вкус чая. Так пара и сидела, молча созерцая яркое звездное небо, ведь чем темнее ночное светило, тем сильнее свет далеких небесных тел. В поместье наступила тишина, ведь тайга уже спала, чуть похрапывая, а остальные также не шумели. Фулгрим и Артурия находили обстановку довольно идиллической, ведь им обоим было в радость вот так посидеть, не нуждаясь в беседе, просто наслаждаться безмолвием ночи, чему лишь способствовала Мейма, ведь даже автомобили редко ездили здесь в нынешнюю пору. Фулгрим. Арти повернула голову к мужчине, дав ему увидеть легкое волнение на ее лице. «Я обещала рассказать, Абалае. Ты странно отреагировала». «Да, у меня есть некоторые обстоятельства». Фулгрим, ясно зревший небольшое смятение своей подруги, легко погладил ее по голове и ободряюще улыбнулся. «Я слушаю, Арти». Это действительно дало ей капельку уверенности, подтолкнув к продолжению. «Перед смертью, после битвы при Камланне, я не могла перестать сожалеть. Мне было больно от того, каким королем я стала. Все мои неудачи и ошибки, мне так хотелось спасти свою страну, что ты обратилась к миру. Теперь ясно. Фулгриму не составило труда сопоставить факты. Артурия помнила прошлую войну, что уже невозможно для обычного героического духа, и контракт с духом мира, коим и была Алая. Гая, как дух планеты, вряд ли ответила бы, ведь Фулгрим знал о ней, как о ненавидящей людей сущности. А условия договора: ты должна была получить Грааль, чтобы изменить историю. Все верно. Догадливость примарха не удивляла Арти, она знает о ней не понаслышке. А что ты думаешь сейчас? Явный интерес прослеживался на лице Фулгрима, ведь его действительно волновал этот вопрос. Думаю, что тогда не вынесла никаких уроков из своих ошибок. Весьма самокритично, посчитал фениксиец. Вся пролитая кровь моих подданных могла обесцениться, если бы я отказалась от становления королем. Это было бы еще большим предательством. Звучит мудро. Хи-хи. Звонко похихиков, девушка взглянула в глаза Фулгрима. Ну, хотя бы после смерти я обрела мудрость. Благодаря тебе. Не преувеличивай, тебя просто нужно было подтолкнуть. Вдобавок, ты вернула долг старицей. На ум сразу пришел момент, когда он находился в той пепельной пустыне. Хоть его разум был затуманен, но он помнил шепот жаждущий. Она предлагала ему покой, уверяла, что может даровать ему блаженное забытье, но примарх нашел в себе силы отказать. Интересно, не будь Арти, как бы я ответил? Может и так, но, знаешь, теперь мне уже не важен Грааль. Я решила нести свои сожаления с гордостью, иначе не буду достойна тех, кто умирал за Камелот. Вдобавок, ты примирилась с дочерью. Мордрит не проявляла к тебе ненависти, даже наоборот. Ты ей дорога. Да, как и она мне. И ты тоже стал мне дорог, Фулгрим. Улыбка тронула губы девушки. Такая чистая и невинная, что почти излучала свет. Она казалась ослепительной. Дорог, значит? Примарх медленно ответил, странно себя чувствуя. С задумчивым видом он замолчал и погрузился в себя. Артурия не стала его тревожить, видя его озадаченность. Хоть она и догадывалась о причинах, связанных с его прошлым, но на деле несколько ошиблась. Долгую минуту Феникс не говорил слов, пока в его разуме проносились тысячи образов. Арти не могла читать мысли и даже немного удивилась, когда ее друг встал и молча направился вглубь поместья. Девушка не стала его окликать, просто ожидая, пока он вернется. В последнем она не сомневалась. Некоторое время спустя, неслышные шаги примарха вернули его к Арти, что с интересом смотрела на пакет печенья, перевязанный тонкой ленточкой. Фулгрим тихо присел обратно, протянув угощение. Оно домашнее. С охотой приняв подарок, Артурия сразу распознала отличие от магазинной выпечки. «Ты сам приготовил?» «Нет, мне его подарила одна милая старушка». Примарх протянул руку, погладив по макушке девушку, что уже начала уплетать печеньки с счастливым видом. Его улыбка была полна теплоты, а сам он вспоминал еще одну милую старушку, которая когда-то была главой итераторов 28-го экспедиционного флота. Хотя тот, кто счел бы Галконду Пайк просто милой пожилой леди, мог сильно удивиться, а порой и пожалеть об этом. Один их разговор, произошедший десятилетия назад, пронесся в памяти. Тот, в котором третий поделился своим прошлым, в котором было несколько браков. Политических, разумеется, но, похоже, когда думал, что поначалу любил своих жен, то заблуждался. Этот вечер он оставил множество приятных воспоминаний. Под слабым лунным светом королева из древности и примарх из будущего тихо сидели на крыльце. Попивая чай и хрустя печеньем, они наслаждались приятной компанией. Молчание не тяготило их, будучи более чем комфортным. Этот момент стал для них еще одним маленьким чудом. Ох, точно. Вдруг вспомнив что-то, девушка достала из кармана юбки маленькую заколку в форме алого цветка. Мию передавала благодарность. Арти улыбнулась, вспоминая, как девочка назвала великого примарха братиком. Вот как, приняв заколку, фениксиец посмотрел на нее, а следом на Артурию. Тонкие потоки психической энергии вступили во взаимодействие с материей и привнесли изменения в ее структуру. Пользуясь азами тауматургии, феникс придал цветку форму крыла, переходящего в орлиный коготь. «Думаю, тебе подойдет больше». С этими словами феникс распустил волосы Артурии, что всегда были собраны в плотный пучок, и заплел их в высокую косу. Тонкий лоскуток его рубашки плавно отлетел и также изменил свою структуру, начав по ощущению напоминать шелк. Именно им он связал волосы, а следом вставил символ своего легиона в прическу, заканчивая композицию. Прикоснувшись к затылку, девушка посмотрела на своего друга. «Это символ детей императора, мой символ». Поправив чуть растрепавшуюся челку, Фулгрим улыбнулся. «Считай это доказательством того, что ты тоже стала мне дорога, Арти». Еще раз прикоснувшись к искусному изделию, Артурия ответила мягкой улыбкой. «Что ж, тогда спасибо, Фулгрим». Вдали от тихого поместья, на берегу испарившегося озера, оставившего лишь широкий котлован, мерцал застывший купол из эфирного огня. Он был незыблем, и пленнику пришлось бы приложить массу усилий, дабы разрушить свою темницу. На это потребуется немало времени, ни один и не два дня, однако, если помощь придет извне, ей не составит труда освободиться. И в эту ночь, что вскоре перестанет быть тихой и спокойной, помощь пришла. Под сожженным деревом на некотором удалении, под обгоревшим стволом собиралась тьма, тень зашевелилась. Глава 44. Как это возможно? Рин, вместо обычного сонного забытья, ощутила знакомое чувство. Из дымки памяти соткались образы. Мрачная, каменистая земля чуждой планеты, меж скал и серых холмов, в которой гулял мертвый ветер. Безжизненная тишина окутывала это место, но в воздухе витало напряжение, ведь все, кто пребывал здесь, осознавали, скоро разразится буря. Миг спустя образ сменился. Все пространства вокруг заполнили фигуры в броне. Гиганты сражались с неистовой яростью, той, какая может зародиться лишь после предательства. Да, Рин поняла, где оказалась. Иствуан 5. Шепот донес это знание, и оно поразило ее до глубины души. Сейчас, в этот самый миг, верные примархи настигли отступников, дабы покарать и уничтожить. Тот, чье зрение она все больше перенимала, был на стороне вторых. Губительные воды, уже в который раз, начали заволакивать сознание, силясь обратить его в ужас. Но тщетно. Тасака не устрашилась, ощущая лишь грусть от того, во что обратился благородный сын императора, и отвращение к силам хаоса, кто и был повинен в этом. Жгучий гнев верных Астартес распространялся по всему пространству, заставляя небеса возгореть, а землю расколоться. Живые реки легионеров сталкивались и порождали бойню, которой еще не видела галактика. Даже в городе Харал было пролито меньше крови. Рин осознавала, чем все закончится. Она чувствовала, что за Фулгримом идут, и идет тот, кто был ему самым близким и самым возлюбленным братом. Феррус Манус продвигался по полю боя, забыв обо всем, а в глазах его бушевал огонь, и огонь этот был подобен раскаленной магме. Девушка смотрела, она чувствовала, она осознавала, и, как бы мучительно ни было, она не могла прервать этого, не могла повлиять на события, ведь они уже произошли, вернувшись призраками прошлого, терзая сердце той, кто дал новую жизнь примарху детей императора. И теперь она должна увидеть конец старой. Братья встретились, предвещая битву, которая никогда не должна была произойти. Их встреча ознаменовала начало конца. И грянул гром над Истваном, от буйства двух полубогов. Удары обрушивались на доспехи, пламенеющий клинок в серебряных руках сталкивался с молотом в руках предателя. Фулгрим испытывал эйфорию, видя эмоции брата. Рин ясно чувствовала, насколько извратился разум третьего. Он был окутан экстазом, наполнявшим все тело, от головы до пальцев ног. Демон без устали шептал, подпитывая уверенности, не давая осознать, какой ужас творил примарх. Битва приблизилась к концу, Феникс был на грани поражения, когда Горгон занес орудие над его головой, но проклятая тварь не могла этого допустить. Неестественная сила наполнила каждый мускул, дав возможность обернуть итог сражения на противоположный. Теперь владыка железных рук проиграл, стоя на коленях перед братом. В этот момент свет, что еще теплился в душе третьего, воспрял и не позволил окончить начатое. Фулгрим, даже погрузившись в безумие, не мог убить брата. Сама мысль об этом ужасала, но тело более не было ему подвластно. Руки двигались сами собой, полнившиеся нечестивой энергией. Демон не оставил примарху выбора. Кулаки Рин сжались до хруста, пока она пребывала во сне. Она не могла сохранить спокойствие, когда ее примарх наконец взглянул на мир своими глазами и ужаснулся, словно в первый раз видя себя, свой легион, обезображенный мерзкими мутациями и безжизненную голову брата, отделенную от тела. Сердце Феникса замерло, когда пришло осознание. Нескончаемые слезы полились с глаз, опадая на серую пыль под ногами. Всепоглощающая боль окутала все его естество. Руки сами собой нашли разящий огонь и направили в пробоину в броне. Один удар и все закончится. Ха, свести счеты с жизнью, бросившись на меч, насмешливый голос древней твари послышался будто отовсюду. О, как благородно, но не слишком ли достойная смерть для такого грязного ублюдка, как ты? Рин слышала голос, что обещал покой. Тот покой, что был столь желанным для разбитого и обессилевшего примарха. Воля покинула его, и не осталось более ничего, лишь пустота. И был дан ответ. Порождение непроглядной бездны запустило свои потусторонние конечности в душу Фулгрима, отнимая у него не только тело, но и обрекая на новые мучения. Его сущность билась в агонии неконтролируемой плоти, осознав, что он вновь допустил непоправимую ошибку, позволив демону завладеть собой. «Значит, так закончилась твоя история, Фулгрим». Тасака пустила слезы сквозь сон, пусть и не ощутила этого. Великая трагедия разрывала ее сердце, что обливалось кровью от боли и скорби. Она думала, что этим все закончится, что это последние воспоминания ее бывшего слуги, но она продолжила смотреть, и то, что она увидела, шокировало. Нужно торопиться. Девушка, чьи волосы обесцветились, а тело пропиталось тьмой, положила руку на застывший купол потустороннего огня, скрывающий единственное существо, способное помочь ей. Фулгрим, его братья и отец могли уничтожить Сакуру, едва она попадется им на глаза, потому нужно найти союзника. Пораженный хаотичной смесью безумия и ненависти, разум девушки с силой откидывал мысли о том, что эта сущность еще страшнее. Жалкие крохи рационального мышления были бессильны пробиться через неприступные стены исступленного желания. Она должна отомстить. Месть захватила ее. Месть всем тем, кто был повинен в ее мучениях и всему миру, в котором могло произойти подобное. Алые ленты зазмеились в воздухе, наливаясь алым сиянием. Они готовились обрушить всю свою мощь на кажущийся неприступным барьер. Всего миг отделял ее от решающего шага, что повлечет за собой исполнение ее самых заветных желаний. Темные потоки слились в единое полотно, с непоколебимым намерением расколоть темницу, и даже память о том могуществе, что исторгал из себя император, не умаляли решимость девушки. Она сделает это, иной дороги нет. Шквал рассекающих ударов едва мог повредить неизвестную силу, из которой был соткан купол, но Сакура не останавливалась. С каждым движением, с каждым взмахом, она становилась лишь яростнее, и казавшиеся тщетными попытки, наконец, увенчались успехом. Едва заметная трещина выпустила из себя буйство нематериальной энергии, нашедшую столь долгожданную слабость. Реальность содрогнулась, пойдя пугающей рябью. Всего на миг Мата ощутила страх и беспокойство. Навязчивая мысль, бьющаяся на задворках сознания, порождала сомнения, не совершает ли она ошибку, не выпускает ли нечто еще более страшное. Но и без того слабые проблески сознательности пропали, когда она почувствовала приближение источников неудержимой силы, от которой содрогалась душа. С небес падала комета, пылающая золотом. С гулким грохотом, тяжелое тело гиганта обрушилось на землю, дав разглядеть лик ангела. Колосс воздел белоснежные крылья, словно готовясь к рывку, а его голубые глаза хранили в себе сосредоточенность. Сакура неосознанно отступила на шаг, на миг потеряв контроль над телом. Боль от удара копьем все еще была свежа в ее памяти, и ее отголоски вновь дали о себе знать. А следом, из лесной чащи возник пурпурный силуэт, совершив скачок через десятки метров. Казалось, полет его должен был закончиться, так и не достигнув выжженного берега, но он двигался по неестественной траектории, словно паря. С невероятной скоростью преодолев расстояние, второй гигант приземлился, подняв клубы устилающего землю пепла. Два брата, два примарха предстали перед Сакурой, опаляя ее страхом неодолимой силы, что источали их глаза. Они светились в ночном мраке, выдавая готовность убить ее без колебаний. Третий и девятый, пришедшие почти одновременно, за миг поняли, чем грозит промедление, и расплылись сияющими силуэтами. Им не потребуется и секунды, чтобы настигнуть и убить Сакуру, чьих сил не хватит даже на защиту от одного удара. Волны психической энергии взбудоражили пространство, словно устрашившиеся мощи сыновей императора, и едва Мата успела осознать свою скорую смерть, как спасение пришло к ней. Взрыв энергии империев отбросил ее в сторону, едва не убив, но несмотря на это, она улыбалась. С силой растянув губы в безумном оскале, она смотрела на растворяющиеся стены пламени, что когда-то были темницей. Из центра вылетела массивная фигура в черной броне, отлетев прямо к двум примархам, что были вынуждены ловить того, кто приходился им братом. Призрачные тела проклятых Астартес, выстроившихся кругом, сгорели от детонации невероятно плотной энергии и обратились в ничто. «Ах, мой возлюбленный чемпион!» Хор из тысяч голосов сливался в единую речь, терзая разум Сакуры своим неестественным звучанием, стирая улыбку с лица. Она едва могла сохранять концентрацию, уже позабыв о боли от ожогов, и тратила все силы на то, чтобы просто не потерять сознание. «Что же ты наделала, Сакура?» Шепот, бывший скорее мыслями вслух, сорвался с губ Фулгрима, когда он смотрел на порождение самых темных глубин варпа. «Эта девочка освободила меня, почему ты не рад этому, а мой феникс?» Сущность, сотканная из сиреневых завихрений света, медленно приближалась к примархам. Быстро положив на землю дезориентированного Ферруса, братья приготовили орудие, с мрачной решимостью смотря на ту, кто пришел в этот мир за фениксийцем. «Твоя душа какая мощь! Это и есть то, за что я тебе благоволю! Твое могущество наконец пробудилось! И сейчас ты ощутишь его на себе, отродье!» Свет разгорелся еще сильнее, превратив глаза Фулгрима в два колодца психической силы. «Фулгрим, почему ты отвергаешь меня? Я никогда не причиняла тебе зла, даже не убила никого из тех жалких смертных, которые оскорбляли тебя одним своим присутствием». Сущность приближалась все ближе, а хор тысяч душ становился все менее нечеловеческим, пока потустороннюю фигуру не заменили очертания девушки в белом платье. С выражением подлинной скорби на лице, прекрасная дева прижимала руки к груди и с нескрываемой мольбой смотрела на примарха. Ее нежный и ласковый голос донесся до ушей фениксийца, но породил лишь отвращение. Он не стал отвечать, посчитав разговор бессмысленным. С нечеловеческой силой Фулгрим бросился на врага, держа в руках разящий огонь. Клинок взревел неистовым пламенем, напитываясь силой энтропии, порождаемой сущностью третьего. Сангвиний последовал примеру брата, взмахнув крыльями и направив копье в стремительный выпад. Два полубога источали невообразимую мощь, что заставило жаждущую поспешно раствориться мерцающими искрами. Примархи, видя исчезновение противника, резко остановились, встав спина к спине. Их глаза цепко осматривали пространство, ожидая нападения с любого направления. «Почему же ты не понимаешь?» Тот же голос донесся отовсюду, заставив братьев напрячься еще сильнее. Они чувствовали, что пока не могут надеяться на помощь отца. Столь грубое вмешательство в психическую формацию не прошло бесследно, и императору требовалось время, чтобы оправиться. А пока его присутствие в имматериуме было едва ощутимо, он никак не мог повлиять на материальный мир. Стоило только повелителю человечества почувствовать присутствие Сакуры, как он дал знать об этом сыновьям, и они не стали медлить. «Я была создана ради тебя. Я не та, кем ты меня считаешь, ведь смысл моего существования – быть рядом с тобой, даровать тебе счастье и подлинную свободу, превратив меня в марионетку хаоса. Какая глупость!» Фулгрим слабо усмехнулся от абсурдных слов жаждущий. «Это ты не понимаешь того, кем являюсь я, ошибаешься». Слышась шелестом в ночной пустоте, ее голос заставлял руку сильнее сжаться на рукояти. «Океан душ – это место, в котором зародилась твоя душа. Император не больше нас причастен к твоему существованию, и твоя связь с моим царством крепче, чем с материальным миром. Я лишь хочу, чтобы ты вернулся домой, туда, где тебе суждено быть. На что ты надеешься? На то, что я вновь предам человечество. Мне не искупить свои грехи до конца времен, а ты призываешь приумножить их». Ведя диалог со Слоаниш, Фулгрим и Сангвини осторожно передвигались в сторону Ферруса, что еще не пришел в себя. Если она нападет на него, им нужно быть рядом, чтобы защитить брата, пока он не может сделать этого сам. «Ты никому ничем не обязан, отринь оковы навязанного тебе долга. Я ведь просто хочу, чтобы ты был свободен, мой феникс». На удалении от примархов собрались искры сиреневого цвета, вновь явив хрупкую фигуру девушки, что с болью смотрела на фениксийца. Взгляд фиалковых глаз мог растопить сердце любого человека, каким бы черствым оно ни было. «Мой возлюбленный чемпион, я не хочу причинять тебе боль. Прошу, прими меня, и ты познаешь истинное счастье. Это твой последний шанс». С видимой неохотой, дева окуталась потоками неудержимой ярости имматериума, что могла заставить мир содрогнуться. Она действительно больше не станет ждать, если Фулгрим ей откажет. Никогда. Голос феникса полнился холодной яростью, что проявлялось в реальности опаляющим сиянием. Все, что теперь связывает нас, это то, что один из нас умрет. Я не предам свои клятвы вновь никогда больше». Беловолосая дева прикрыла глаза, в которых отразилась истинная грусть. Она вела себя совсем как человек, и со стороны даже казалось, что она на грани слез. «В таком случае ты не оставляешь мне выбора». Поток нематериальной энергии устремился прямо к примархам, что немедля приготовились отражать удар. Волна серебряного огня возникла и заполнила все пространство перед фениксийцем. Золотой свет ангела сконцентрировался на острие телеста и обернулся направленным лучом энергии, что была способна выжечь любую скверну. Шквал психических сил обратил в ничто все, чего коснулся. Сама реальность разрывалась, порождая нестабильные разломы, из которых прорывались воды Великого океана. Над этим местом поднялась безудержная буря, грозившая расколоть землю и небо. Вспышка могла ослепить, словно звезда зажглась на этой выжженной пустоши. Противоборство не продлилось долго, и сила двух примархов начала уступать. Жаждущая, способная неограниченно черпать энергии империев, была слишком могучим противником, даже для двух полубогов. И в тот миг, когда их почти захлестнула мощь варпа, все неожиданно рассеялось. «Прошу тебя, Фулгрим, я правда не хочу навредить тебе». Тонкие пальцы побелели от напряжения, сжимаясь в кулаки. «Но если ты продолжишь противиться, мне придется». Слова прервались, и деве пришлось воздвигнуть перед собой щит, в который врезался огромный молот. Крушитель-кузен пролетел прямо из рук Горгона, врезавшись в мерцающий барьер. Много болтовни. Рычащий голос Ферруса Мануса отражал клокочущую внутри него ярость, как и всполохи инфернального огня в сочленениях брони. Орудие, когда-то выкованное третьим, распалось и вновь оказалось у владельца. Владыка железных рук крепче стиснул рукоять и рывком бросился в атаку, рассекая воздух перед собой. Атака могла показаться безрассудной, но прямо сейчас, в эту секунду, братья ощутили усилившееся присутствие императора. Отец наконец восполнил силы. Порождение варпа, принявшее форму прекрасной девы, смотрело на уже трех братьев, что не станут более медлить, как и анафима, уже начавший простирать потоки своей мощи в материальный мир. «Прости меня, мой возлюбленный чемпион». Последние слова сорвались с ее губ, когда она окинула взглядом жалкую смертную, смевшую украсть у нее фениксийца. «Она принесет пользу». Оглушительный психический крик заставил им материум вскипеть. Более, лже-император не застанет ее врасплох и не ограничит ее в перемещении. С неуловимой для глаза скоростью, она возникла позади ошеломленной Сакуры, которая едва держалась в сознании. Тонкая кисть легла на плечо девушки, нечеловечески сильно сжав его. Мата не успела даже вскрикнуть от боли, как почувствовала, что оказалась в другом месте, что где мы. Подрагивающее тело уже почти не болело, но неисчезающие раны волновали ее. В пещере под горой Энза ледяной голос этого существа заставил ощутить вспышку страха. «Девчонка, на что ты надеялась, освобождая меня? На союз?» Сакура, словно перестав контролировать тело, дрожала от взора пугающей сущности. «Думала, я стану тебе помогать? Ты, жалкая смертная, поглощенная силой ничтожного башка, смеешь рассчитывать остаться в живых после того, как подчинила моего возлюбленного Феникса?» Жаждущая поддела подбородок Сакуры, слегка царапая острым ногтем. «Как глупо! Я помогла тебе, ты у меня в долгу. Лучше замолчи, пока я не поглотила твою душу». Сиреневые глаза засияли чужеродной силой, освещая пространство. Высокие своды пещеры были высоки, а сама она была огромна. В этом месте находился большой Грааль. Жаждущей не составило труда изучить структуру ритуала, и его центр находился здесь. Чаша, накопившая огромное количество энергии. «Впрочем, тебе повезло, от тебя может быть польза». Тонкие пальцы опустились ниже, резко сжав горло Мата, заставив ее задыхаться. «Чашка в твоем теле, пробуди ее. Читекаха, не испытывай мое терпение своей глупостью. Мне нужен Грааль». «Но зачем?» Лишь после этого вопроса, существо из иной реальности отпустило Сакуру, дав ей судорожно вдохнуть воздух. «Последнее предупреждение». Вкрадчивый голос, словно дыхание самой смерти, проникал в душу девушкой и принуждал умолкнуть. «Ассасин, кастер и берсеркер уже попали в Грааль, остался один слуга». В эту секунду, прямо перед ними, во вспышке оказалась девушка с длинными лавандовыми волосами и повязкой на глазах. Одно из командных заклинаний было потрачено на призыв той, кто все это время прятался, надеясь избежать внимания своего мастера. Райдер недоумевающе оглядывалась, пока ее взгляд не наткнулся на беловолосую девушку, что на деле являлось чудовищем. Горгона напряглась, стоило ей оказаться под взором сияющих глаз, испускающих страшный свет. «Она твоя, Сакура», все еще держась за ноющее горло, смотрела на Медузу и осознавала, что ей остается только подчиняться. Не успела Райдер произнести и слова, как черные ленты окутали ее тело. Ощущая холод, она смотрела на Сакуру, пусть глаза и были закрыты повязкой. Медуза Горгона, чьим первым мастером была именно эта девушка, поджала губы и не стала сопротивляться. Это было бесполезно, ведь она не позволит сбежать. Но, даже так, младшая из сестер Горгона испытывала грусть, смотря на этого измученного ребенка. Все, чего она могла пожелать ей, это скорого прекращения страданий. Когда поглощение было закончено, Сакура хотела задать вопрос, но осеклась, ведь это существо вновь схватило ее. Странная, чуждая энергия потекла в девушку, распространяясь и напитывая тело силой. Та смешивалась с уже присутствующей, той, что принадлежала оскверненному Граалю. Столп алого света вырвался из тела, провозглашая рождение сущности, спавшей в Граале. Каким-то неведомым образом, потустороннее существо пробудило ее и, не успела тень сделать хоть что-то, взяла ее под контроль. «Ты действительно не оставил мне выбора, Фулгрим». Жаждущая смотрела на эту глупую девчонку и видела, как ее суть растворяется в жалком боге, что носило имя Ангромайнью. «Все зло мира, как смешно. Слабая сущность не представляла угрозы даже для нее, что уж говорить про подлинного темного принца, однако устранять его пока не стоит. Он нужен живым, ведь именно он будет поддерживать врата. Хаймэм, нет, этот сгусток пороков неуправляемый может напакостить, помешав тому, что планирует нерожденная. Лучше будет сделать так, чтобы девчонка взяла контроль. Она безвольно и испытывает страх, с помощью которого будет легко ей управлять». Потоки нечестивой энергии вихрились под сводами темной пещеры, начиная исполнять свои функции. Грааль пробудился и исполнит желание. «Скоро ты будешь в моей власти, Фулгрим. Хочешь ты этого или нет?» В глубинах Ока Ужаса, на стыке империев и материального мира, находилась скрытая планета. Мир, окутанный вечным пологом удовольствий, пронизывающим его до самых недр. В этих искаженных землях жили бесчисленные существа. По своей воле или нет, каждый из них был отдан во власть той, что жаждет. Неизвестно, сколько существовало это царство бесконечных пороков и наслаждений, ведь в варпе время теряет всякое значение. На поверхности мира удовольствий находился дворец, чьи стены пропитались агонией несчастных пленников и наслаждением гостей. Он был столь велик, что словно не имел границ. В его залах, украшенных двойственными шедеврами живописи и скульптуры, вечно играла какофоническая, безжалостная музыка. Она поражала своей красотой, пусть ее могли понять лишь те, кого коснулось благословение их бога. На протяженности всех стен, каждого павильона и коридора, можно было встретить избранных, что получили счастливую возможность попасть в обитель первого среди слуг бога запретных удовольствий. Неисчислимые массы людей и демонов пребывали в нескончаемом круговороте экстаза, пробуя всевозможные способы получить наслаждение. Их искаженные души и умы вечность находились в исступленной погоне за новыми ощущениями, храня надежду на то, что их повелитель обратит свой взор на их потуги. А в самом центре, окруженный демонетами, находился владелец этого дворца, что погрузился в размышления. Его разум прорицал настоящее и будущее, строя планы о любимом братике, так не кстати вернувшемся из мертвых. Бесконечный пир душ, что занимал демона-принца многие тысячелетия, уже не был единственным, что его волновало. Вдруг, перламутровые глаза поднялись, вырывая змееподобное существо из мыслей. Демонетки притихли, остановив свои бесконечные беседы, ведь они ощутили движение в океане душ. «Госпожа», глава 45. Подобно грому, удар молота обрушился на место, где секунду назад находилось порождение варпа. Массивная фигура в беспросветной броне, с раздражением, читаемым в движениях тела, поднялась. Шлем, повторяющий очертания оскаленного черепа, воспылал, образовав вокруг себя подобие солнечной короны. Его жар был нестерпим, являясь внешним проявлением гнева. Феррус Манус, владыка десятого железного, обернулся и вперил в своих братьев темные провалы, что служили ему подобием глаз. Стоило только его взору упасть на воина в пурпурной броне, как пламя усилилось. Казалось, он стал воплощением самой гиены огненной из верований древней Терры. Его раскаленные руки крепко сжимались на рукояти молота, грозя оплавить то, что когда-то было символом вечной дружбы. Феррус, фениксиец, ясно видел неистовую ярость, клокочущую в недрах души брата, и она лишила его всякого дара речи. Все, что он смог произнести, это имя. Биение неудержимой энергии распространилось от могучего тела примарха, но тут же стихло, ведь Горгон сумел обуздать свою древнюю ненависть. Так требовал его долг, что и заставил холодный разум возобладать над эмоциями. «Отец, где оно?» Обратившись в никуда, своим голосом призрак возмездия создавал эхо, хоть это и нарушало базовую логику. «В пещере под горой, я чувствую». Слова отца примархов не были завершены, но это и не требовалось. Три брата против воли вскинули головы, направив взор в небеса, и увидели они, как ад снизошел в царство земное. Свет звезд померк, в доли секунды заменяясь переливами чуждой, совершенно отвратительной энергии, способные видеть не только сущие, но и невероятностные. Сыновья императора ощутили, как эмоции и мысли словно обрели материальное воплощение. В этом потоке было все, что когда-то существовало, и все, что будет существовать. Далекие шепотки сотен и тысяч наречий донеслись вместе с порывами эфирного ветра. Они молвили и умоляли, насмехались и стенали. Огоньки душ, потерявших малейшие намеки на прежнюю, целостную форму, кружили стаями плачущих фантомов. Их крики, вопли и вой могли сломить сознание человека, не имеющего хоть какой-то защиты, бросая вызов твердости духа смертных. За ничтожные мгновения небо окрасилось в невозможные цвета, а сознатели, тем более, описать которые был не способен ни один разумный. Саваном пугающего мрака нематериальная дымка спускалась все ниже, сперва поглотив облака, что двигались в самых низких слоях атмосферы, а следом добралась до вершин высотных зданий на дальнем берегу. Огни ночного города затухали один за другим, звуки стихали и, казалось, сама материя преобразуется, искажается в плотном смоге губительных энергий. Безмолвные крики всех, кто ощутил на себе влияние потустороннего измерения, не были слышны в этом, бывшем обыденной реальностью, но в иной, все было прямо противоположно. Беззащитные смертные, не знавшие и даже не предполагавшие существование этого нечто, были не способны удержать свою душу в объятиях плоти и покидали ее, уносясь ввысь. Кто-то мог бы назвать это судным днем, когда все живые существа возносились в небеса, дабы предстать перед судом за все их прегрешения, но такое разумение было страшной ошибкой. Там, куда уходили смертные души, не было суда, лишь мучения. Отпечатки их бытия разрывали неистовые бури оживших кошмаров, зародившихся во времена, когда человечество еще не имело способности к прямохождению, или, может, они были всегда, не подвластные такому узкому и недалекому понятию, как время. Лишь немногие были способны устоять и не умереть, но их выдержка не будет длиться вечно, сокрушаясь от бесконечного хора голосов и водоворота чуждых мыслей, смешанных с эмоциями. Грозы неестественной энергии разили пространство своими когтями, вырывая лоскуты из ткани реальности и обрушивая на безграничные небесные просторы гул грома, сливавшийся в обескураживающую мелодию чистого разрушения.